Только половой принес чайники, а тут кирпичники входят. Кирпич везут из-под Воробьевки. Начали разговор, народ что-то залюбопытствовал. Подходит к нам хозяин и говорит опасливо так. Человека лошадь убила на их глазах. По соше волочила, замертво повезли, перехватили лошадь кирпичники. Верхом ехал, чисто одет. Всю голову о соше разбила, нога в стремю запуталась. Как он сказал, так мы и обомлели. Стали кирпичников спрашивать, какой человек, в какой одежде. Говорят, в белом с пиджаке, и сумочка при нем самостоятельно видать. Такой из себя красивый, и золотые часы на нем целехоньки. А тут еще подошли двое кирпичников, толкове рассказали. Нам хорошо известен тот человек, подрядчик с Калужской улицы, хороший человек, уважительный. Нашу фамилию назвали. Уложили его на кирпичи, рогушку подкинули, и травки под голова мягко, домой еле живо повезли. И не стонул даже, залился кровью, места живого не осталось. И спиджак прямо весь черный стал с крови, не дай бог. Бросили мы чай, погнали. Горкин молитву творит, а я ничего не понимаю. Будто это неправда, а так, нарочно. Только-только веселый был, за щечку меня держал. Неправда, не было ничего. И кирпичники, все неправда, так. Если бы правда, я бы плакал, а я не плачу. Горкин не плачет, и Антипушка не плачет, а только настегивает кривую. Вдруг Горкин и говорит. Вот бушуй-то, как чуял, выл, и во мне тревога все на кладбище, будто что в душу толкануло. И заплакал тоненьким голоском. Голову в руки спрятал и затрясся, и я стал плакать. Антипушка кричит, народу-то что в воротах толпится? Уж мы подъехали. Говорят, хозяина привезли, лошадь разбила. А еще жив был, водицы просил, как сымали его с кирпича. И наш гробовщик Базыкин молодой доглядывает тут же. Горкин на него замахал. Креста на тебе нету. Человек живой, а ты? Он за народ и схоронился. Совестно ему стало. Говорят, доктора привезли уж. И доктор Клин Яраст Ярастыч сказал. Голова цела, кости целые, выправится. Пошли мы с Горкина в дом на цыпочках. А там Василий Васильевич в передней на табуретке сидит. Лица нет. И в уголку на полу тряпка, словно ржавые такие пятна. Горкин папашенькин пиджачок признал, который часучевый был. А Василий Васильевич замахал на нас, и шепотком так страшно. «Не велено тревожить, не боже мой! Ледом голову обложили, бредит!» Велел в мастерскую идти, все там прижухнулись. Мамашенька только с доктором. Вышли мы в верхние сени. Горкин и закричал в окошко не своим голосом: «У, злая сила!» И кулаком погрозил. А это он на стальную. И я вижу, привязана стальная у сарая, скучная, повислая, висят стремена, седло на бок. И вспомнилось мне страшное слово кузнеца: «Темный огонь в глазу».